Иди, злодей, в этом украшении, и пусть оно давит тебя как символ того зла, что натворил ты в жизни. Один только братцана теперь сможет снять ее с тебя, и то потому, что чистая душа дала ему слезу, милосердие и поцелуй любви. Вот эта капля чистого милосердия и сможет тебе помочь. Но сумел ли ты выслужиться перед братцана так, чтобы он захотел тебе помочь? Это уже твой вопрос. — У лорда Бенедикта нам пощады не будет, — взмолилась рыдающая Дженни. Она протянула руки к сэру Уоми. — Пощадите нас вы. Не делайте меня и людей этих посмешищем в первый же день моей супружеской жизни. Я ненавидеть вас не могу. Мне смотреть ваши глаза страшно, точно в них я читаю весь ужас своей судьбы. Но я преклоняюсь перед вами. Я молю вас, помогите. Скажите, бедняжка, можете ли вы вспомнить хотя бы одно существо, которому вы помогли? — спросил сэр Уоми. Его голос, и всегда ласковый и нежный, походил теперь на звуки мелодичной арфы. Знаете ли вы, что человек — это арфа Бога, струны которой славят мировую жизнь? Знаете ли вы, что слезы и скорби людей — это пыльца Господня, превращающая человека в чудесный цветок? Знаете ли вы, что каждая встреча — это крылья, предназначенные для того, чтобы собирать пыльцу Господню в чашу своего сердца и изливать ее как любовь, как отклик радости на скорбящую землю? Пусть сегодня в чаше моего сердца смешается яд вашей злобы и слез с моим состраданием, и пусть уже с той минуты, когда жалкое существо назовет вас дочерью, вступит в мое сердце и в нем найдет утешение. Идите. Я взял на себя, во имя безмолвных просьб вашей матери, сестры и тетки, ваше наказание. Но я сам освободить вас от него не могу. Мой брат и учитель флорентиец, молю тебя, разреши мне принять участие в борьбе Ананды и пощади еще один раз этих несчастных. Низко кланяясь лорду Бенедикту, сказал сэр Уоми. «Да будет, как ты желаешь, мой друг и брат», — возвращая ему поклон, ответил флорентиец. «Но если хоть один еще раз кто-то из ваших приятелей, Дженни, осмелится коснуться Алисы или вашей матери, то и вы, и они, иначе чем на четвереньках, передвигаться не смогут до конца своих дней. Ступайте!» «Ты же, злодей!» — обратился он к Бонде. «Молчи сегодня весь день, и говорить будешь потом только шепотом. Сними свою веревку и брось ее в камин». Отерев пот, градом катившийся с их лиц, Дженни и ее спутники поспешили покинуть контору. Выполнив все необходимые формальности, поддерживая до крайности потрясенных Алису и леди Цицилию и почти лишившуюся чувств пасторшу, обитатели дома лорда Бенедикта возвратились к себе. За эти несколько часов их отсутствия всегда тихий и спокойный дом превратился в лагерь, осаждаемый со всех сторон. Не прошло и получаса с момента отъезда лорда Бенедикта, как главному крыльцу особняка подкатили три большие кареты с людьми в маскарадных костюмах. У кого-то из ряженых были в руках музыкальные инструменты, кто-то пел песни, словом, карнавальная сценка была разыграна так удачно, что полисмены не остановили шумную компанию, решив, что это знать развлекается столь оригинальным способом. Веселая компания принялась стучать в двери не только дверным молотком, но и палками, и кулаками, барабанить в окна холла, выказывая нетерпение. Одновременно у других дверей толпились нищие, якобы привлеченные веселым праздником в надежде получить щедрую милостыню. Князь Сен-Жер приказал слугам оставаться на своих местах. Амедея и Сандру он поставил в холле у самых дверей и дал им пульверизаторы, сказав, что если снаружи будут очень уж безобразничать, то следует брызнуть в замочную скважину. Смеясь, он объяснил, что для жизни и здоровья жидкость абсолютно безвредна, но запах ее невыносим. Кроме того, картон и бумага расползутся, и руки почернеют. Это перепугает хулиганов. Артура князь Сен-Жер поставил у боковой двери, дав ему такой же пульверизатор, и велел завернуть болты на железной двери черного хода. Сам он стал рядом с Артуром, словно чего-то выжидая. Среди нищих особенно выделялся монах. То моля о корке хлеба, то кощунствуя и хохоча, он потешал собравшийся вокруг сброд. Подговаривая оборванцев шуметь как можно больше, он стал перелезать через железный забор. Толстый прут был вырван из каменного фундамента заблаговременно принесенными с собой инструментами, и оборванец в рясе очутился в саду. Приказав спутникам орать еще громче, он стал красться вдоль стены к кабинету лорда Бенедикта, будучи, очевидно, очень хорошо осведомлен о его расположении. Князь Сен-Жер велел Артуру обрызгать ближайших бродяг и повторить маневр, когда их сменят другие. Сам же отправился в кабинет флорентийца, подошел к окну и укрылся за портьерой. Его тонкий слух различал сквозь толстые стены крадущиеся шаги. Сквозь небольшую щелку между портьерой и окном князь Сен-Жер видел, как бродяга прильнул к стеклу, убедился, что в комнате никого нет, и через миг в его руке сверкнул алмаз, которым он стал вырезать стекло. Быстро и ловко справившись с этой задачей, он влез внутрь. Прислушиваясь, бродяга стал осматривать прекрасную комнату. Затем он снял грязные туфли и подошел к двери, ведущей в соседнее помещение. Вытащив из кармана связку отмычек, он приготовился уже открывать замок, как вдруг тихий и властный голос пригвоздил его к месту. «Остановись, несчастный, кинь то, что держишь, в камин, и стой там, если не желаешь, чтобы тебя сейчас же раздавила плита, которая на тебя спускается». Вскинув голову, бродяга едва успел отскочить и хотел было броситься на стоявшего посреди комнаты невысокого стройного человека, но тут же схватился за горло, как будто его что-то душило, и поспешно направил свои шаги к камину. Там он сел на медную решетку, не имея сил держаться на ногах. Бродяга попытался спрятать отмычки в карман, но огненный взгляд темных глаз незнакомца сжег его. Весь дрожа, он послушно положил связку в камин, но все еще не теряя самообладания и бормоча какие-то заклятия, стал шарить у себя на груди и вытащил из-под рясы какой-то треугольник, направив его острием во все так же спокойно стоявшего посреди комнаты князя Сен-Жера. Держа свой треугольник, в котором что-то сверкало, он почувствовал себя увереннее и осмелился взглянуть на своего визави. И был огорошен тем, что незнакомец добродушно смеется. Бешенство вырвалось десятком грязных ругательств из уст Мартина, ибо это был он, предводитель всей банды.